сколько б ни напустил он дыму, повеет ветер и унесет дым. Человек может развязать войну, но не может сделать так, чтобы она длилась вечно. Да, будет конец и этой войне. Более того, настанет время, когда старых солдат, обожающих, как все старые вояки, рассказывать всякие ужасы, будут избегать, и молодые люди станут смеяться над ними, как над несносными болтунами и сеятелями скуки. Но не будем тратить зря слов. Я искал вас несколько лет, потому что все о вас знаю, и вы мне нужны. И уж коли я вас нашел наконец, то не отпущу. Поступайте ко мне на службу. Я служу герцогу Тосканскому. Герцог Тосканский обойдется и без вас, — возразил папа. Он вас не знает и понятия не имеет, кто вы. А быть разводящим его личной стражи, на это вас, право, жаль. У меня есть для вас более серьезные задания. Смею ли узнать, какие? Конечно, смеете, но сначала скажите, каково ваше мнение о генералиссимусе императора, об Альбрехте Вальдштейне. Почтительно и с благодарностью выслушал я возражение вашего святейшества и все же настаиваю на своем утверждении, что эта война — хроническая болезнь, — молвил Петр. Что же касается моего недостойного земляка Альбрехта Вальдштейна с его сказочной военной карьерой, то он один из симптомов этой болезни. «Никакой Вальдштейн не симптом», — возразил папа. «Вальдштейн — конкретная личность, играющая в этой войне значительную роль, и многое зависит от того, доиграет ли он ее до конца и как именно». Альбрехт Вальдштейн — человек в высшей степени одаренный и умный, и единственная его ошибка в том, что он стал не на ту сторону баррикады. «В этой войне я не знаю никакой той стороны», — заметил Петр. «Я тоже согласился, папа». «Но известна заведомо неправильная сторона, та, на которой стоит Габсбург. А Вальдштейн создал огромную армию и выигрывает Габсбургу сражение. Вальдштейн — движущая сила этой войны. Напомню, что он предал ваш народ, проткнул шпагой вашего полковника, когда тот отказался выполнить его подлый приказ перейти со своим полком на сторону неприятеля. Он украл казну моравских сословий и положил ее в Вене к ногам императора. С точки зрения мировой политики, все эти подробности ныне имеют уже мало значения, но полагаю, что для вас лично они достаточно важны и отнюдь вам не симпатичны. Скажите-ка, нет ли у вас охоты посбить спесь с Вальдштейна? Папа с удовлетворением видел, как вспыхнул Петр от этих слов. «Охота-то у меня есть, ваше святейшество, но я не считаю это дело осуществимым». «Почему же?» «Я слыхал, вы не умеете не только лгать, но и произносить слово невозможно». «Я действительно не знал этого слова, но теперь узнал», — ответил Петр. «Жизнь научила меня, что это понятие означает до ужаса реальные вещи». Я считаю позицию Вальдштейна несокрушимой. Ожидается вторжение шведских войск. Император должен Вальдштейну огромные деньги. Он понимает, что без Вальдштейна армия развалится, и он сделается марионеткой в руках своих союзников, прежде всего Максимилиана Баварского. Другими словами, заметил папа, Вальдштейн поднялся так высоко, что уже очень близок к падению. Чем больше у него успехов, тем больше он возбуждает ненависть. Вы, Пьетро, и сами убедились в правдивости этого парадокса, когда были первым визирем султана —